Глава 57. Каньон Злива чернел темным пятном между деревней и заброшенной железнодорожной станцией. Гигантский колодец посреди леса глубиной в сотню метров. Той ночью бежавшую вниз тропинку освещали полицейские фонари. Как зимние светлячки, они яркими точками плясали в темноте зигзагообразной нитью. Впереди Терезы с Марини шли дети, а замыкали шествие мобильная бригада и люди Кнауса. Лючия, Матиас и Диего прыгали по кочкам, не теряя равновесия, не хуже резвых козлят. А вот Оливер предпочел взять Терезу за руку и ни на миг ее не отпускал. Терезе нравилось ощущать в своей ладони его мягкую теплую ручонку посреди окружавших их льда и темноты. Крутой спуск вел к каменистому дну почти неподвижной речки. Стоявшие холода сковали даже воду, и у берега теснились ледяные глыбы. Туман млечной дымкой змеился над замерзшим руслом. Со скалы веток свешивались выплетенные ветром причудливые сосульки-сталактиты. Казалось, они попали в затерянный мир. Терезе пришло в голову, что единственный живой звук в этом застывшем царстве — биение их сердец. Волнующее и непривычное чувство, сродни приступу клаустрофобии. Дети вели их по подвесным мостам и скользким ступенькам. Они шагали вперед уверенно, без намека на страх. Темнота была невластна над их юными головами. Сливаясь с дикой природой, они еще не до конца одомашненные, ничего не боялись. В эти напряженные часы дети шли навстречу тьме и смерти со спокойной уверенностью, свойственной сильным духом людям. Тереза доверчиво следовала за ними, тревожась, как бы они ни оступились. Хотя, по правде говоря, если кто и мог оступиться, так это она. В голове всплыли все страхи, донимавшие ее в последнее время. Теперь они уже не казались ей такими непреодолимыми. Перед ней стоял выбор, как прожить отмеренное ей время, либо потихоньку угасать, либо смело идти вперед. Они шли по горной пещере, и в этой резко пахнущей влагой тьме Тереза будто увидела со стороны собственную жизнь. Тут она почувствовала, как Оливер крепче сжал ее руку. «Не бойся», — раздался его голосок, пронесшийся эхом по природному туннелю. «Я не боюсь», — ответила она не столько ему, сколько себе. Миновав грот, они увидели Лючию, Матиаса и Диего, поджидавших их около замерзшего водопада. Те указывали на темный закуток за ледяными струями. Отпустив руку Оливера, Тереза приблизилась к Марине. Луч фонарика высветил зеленый мох. На нем, как на мягкой подушке, поблескивал какой-то квадратный предмет. Марине взял в руки металлическую коробку. Рисунки на крышке почти стерлись. Однако, присмотревшись получше, можно было различить белых кроликов на велосипеде. «Открой!» — сказала Лючия. Марине откинул крышку и словно перенесся в прошлое. Взглянул на Терезу, но и та застыла от удивления. В коробке хранилась вещь, происхождение которой им только предстояло выяснить.